Доктор кивнул и начал задавать вопросы, за которыми последовали еще вопросы, и, когда в гостиной появился муж, мы обсуждали методы лечения раны. В самом ли деле без гноя не бывает заживления, как утверждала местная наука. «Я должен вас осмотреть», — подскочил Иван Михайлович, едва поздоровавшись с Виктором. Вид у почтенного доктора был как у третьекурсника, которому показывают любопытный клинический случай. Виктор поморщился, но подчинился. «И все же я обязан это описать», — сказал Иван Михайлович, вернувшись, «и попытаюсь уговорить других дам с благословением поучаствовать в лечении их домашних. Если дело действительно в магии, это, как бы дамы не отняли у нас хлеб», — засмеялся он. «Вряд ли это возможно», — заметил Виктор. «Благословение — редкий дар, и еще реже встречаются дамы, желающие работать и зарабатывать. Я имею в виду, работать как мужчина, вне дома», — поправился он, быстро глянув в мою сторону. «То, что домашние хлопоты требуют много труда, несомненно. Много ты знаешь о дамах», — вертелось у меня на языке, «но, возможно, на самом деле это я мало знаю о местных женщинах. А что вы думаете о благотворительной больнице, с идеей которой носится ваш муж?» — полюбопытствовал доктор. «Если вы правы в своем предположении, ваш дар был бы очень полезен. Я считаю, что это нужное и важное дело, и, когда мое поместье начнет приносить прибыль, я охотно поддержу это начинание и финансово, и любой помощью, которая потребуется», — улыбнулась я. «Осталась сущая малость — найти доктора, готового уехать в деревню». Виктор хитро глянул на гостя. Иван Михайлович рассмеялся. «Слишком толстый намек, ваша светлость. Я собирался оставить практику в ближайшие годы, но после беседы с вашей супругой будем считать, что я принял предложение. Странно, что вы не сделали его моему коллеге из уезда. Евгений Петрович считает мою затею глупостью», — пожал плечами Виктор. «Он очень низкого мнения о простонародье». Иван Михайлович покачал головой, но обсуждать коллегу не стал и, побеседовав еще немного, простился. «Но только я собралась вернуться к рукоделию, как Алексей сообщил, что приехала Мария Алексеевна. Вслед за ней появилась Ольга, уже без конической шляпки, зато в тюрбане. То ли все заметили наше с мужем примирение, то ли история о вранье Зайкова уже пошла гулять по городу, но весь день гости пребывали один за другим, и, хотя никто не засиживался больше четверти часа, к вечеру я отболтала язык. «Я хочу домой», — сказала я, когда за последними гостями закрылась дверь. Там было так тихо, и я соскучилась по Марье, и по коту, который заслужил, чтобы его затискали в благодарность за царапины на физиономии Зайкова. «Я думал, ты обрадуешься возможности пожить в городе и вернуться в общество», — рассмеялся муж. «Лучше дождусь следующего сезона и буду с тобой блистать на балах», — улыбнулась я в ответ. Вспомнила кое-что, и улыбаться сразу расхотелось. Если только Зайков, обозлившись, не пустит в ход те расписки. «Не забивай себе голову этой ерундой», — отмахнулся Виктор. «Ничего себе ерунда». Муж тоже посерьезнел. Подвел меня к дивану, сел рядом, держа мои руки в своих. «Настя, мне очень жаль, что твой отец принял такое решение. Не думай, что я пытаюсь оправдаться, но очень похоже, что он застрелился, чтобы сохранить тебе те крохи собственности, которые оставались к тому времени. По закону выделенное в приданое имущество может быть истребовано за долги в течение первых 10 лет, но только при жизни должника. После его смерти долги можно взыскать с наследников». «Именно. Однако ты ничего не унаследовал от отца. Последние дни он жил в твоем доме на твои средства, потому что они были твоим приданым. И после смерти твоего отца оно не подлежит истребованию по его долгам, как и по моим, если я вдруг соберусь их наделать. Даже если кто-то решит принести эти расписки в суд, он ничего не получит». «Вот как? Да, отец все-таки тебя любил как умел». Виктор обнял меня. «Прости, что так вышло. Я ни в чем тебя не виню», — шепнула я, обнимая его в ответ. Глава 16. Быстро уехать из города не вышло. Пришлось задержаться, пока швея не закончит работу. Эти дни я не теряла времени даром. Мед, купленный на пробу, растворился в воде без осадка, значит, продавец не примешал в него муку или крахмал. Я не поленилась и проверила раствор ляписным карандашом, хотя понимала, что сахар дороже меда и потому его вряд ли будут подмешивать в подделку. Кусочек хлеба, который я намазала этим медом, зачерствел уже через четверть часа, доказывая натуральное происхождение продукта. Так что я съездила на рынок еще раз и выкупила у бортника весь запас, не так уж много его и было, бочонок в полпуда, или, если считать привычными мне мерками, чуть больше 2-3-литровых банок. Пришлось съездить второй раз и в аптеку. Та минималистичная аптечка, которую держал Виктор, на мой взгляд, никуда не годилась, что, собственно, и показали недавние происшествия. А у прислуги вовсе не было запаса лекарств. Так что вместе с запасами я прикупила и пару сундучков. В сундучок для господ встали спиртовые настойки ивовой коры, жаропонижающие и противовоспалительные, мяты, от головной боли и тошноты. Заодно и как успокоительное сгодится, учитывая норов мужа, да и мой, чего греха таить, успокоительное в этом доме просто необходимо. При простуде пригодятся липовые цветы, сушеная малина, а шалфей и ромашка пойдут для полоскания горла. От кашля я запаслась солодкой и девисилом и сделала мазь из свиного и гусиного жира с мятой и имбирем. Дубовая кора и сушеная черника помогут при расстройстве желудка, а как следует промытая и высушенная белая глина заменит активированный уголь, как и в наше время. Точно так же, как и в наше время, пригодится и магнезия, которую здесь именовали данилакской солью. Не забыла я и про кристаллы квасцов для обработки порезов и ран, и мазь от ожогов с календулой. Наблюдая за тем, как заполняется аптечка, Виктор когда озадачена, а когда и со смехом спрашивал, не на войну ли я собралась. Я только отмахивалась, с моей точки зрения, я даже необходимого минимума не подготовила. Ладно, капли от насморка можно будет заменить разведенным в воде ляписом, но антибиотики точно ничем не заменишь. Хорошо, что мы оба молодые и здоровые, не пришлось изобретать средства от хронических болезней вроде гипертонии. Второй сундучок я отдала Аглае. В нем было почти все то же самое, разве что побольше мази от ожогов и порошок буры для промывания порезов. Конечно же, пришлось приложить и подробные инструкции к каждой бутылочке и мешочку с травой. После того, как экономка прекратила забастовку, она оказалась добросовестной и умелой работницей, так что я была уверена, что все средства она использует по назначению. Раз уж у меня под рукой нашелся очищенный мел, я приготовила зубной порошок с мятой и гвоздикой. Половину немедленно экспроприировал у меня муж, а потом поинтересовался, не хочу ли я производить это средство на продажу, потому что данилакский порошок, продающийся в лучших галантерейных лавках, чересчур дорог. А кроме него и карандаши из квасцов, от ран и от пота, лето на носу, от желающих купить их отбоя не будет. Так что пришлось мне подробно расписывать технологию. Виктор обещал, что Крашенинников возьмется за организацию производства, ему не впервой, а сам он поучаствует капиталом, как всегда. Если все получится, каждый получит свою долю прибыли. Подумывали мы и о пудре, но решили отложить эту идею до времени, когда Виктор, точнее, люди, которым он поручил разработку, доведут до ума способ получения свекловичного сахара. В конце концов, что свеклу, что картошку нужно промыть и измельчить перед дальнейшей обработкой, так что разумнее было совместить производство сахара и крахмала. Оставалось время и для рукоделия. Носовые платки почему-то очень обрадовали мужа, я даже удивилась. Неужели Настенька никогда не дарила ему таких мелочей, но радость мужа согрела и меня, так что я сделала еще и пару шейных платков, которые мужчинам полагалось носить с небрежным изяществом. Один, из батиста с вышивкой белым по белому, вензеля с инициалами мужа по углам и орнамент вдоль сторон. Второй, из золотисто-коричневого шелка, там мне нужно было только аккуратно подрубить края. Дуня в это время старательно плела пояс для Петра. Топки оказались квадратными дощечками, в краях которых проделывались дырочки, чтобы пропустить нитки. Один конец она привязывала к ножке стола, второй – к собственному пояску, а узоры получались поворотами дощечек. Как девушка умудрялась ничего не перепутать, орудуя ими, я так и не поняла. Дуня обещала научить меня этому способу в обмен на обучение вязанию кружева крючком. Зимой, когда для баловства времени больше будет, как она выразилась, я не была уверена, что зимой у меня будет много времени. Муж уже планировал на следующий сезон съездить в столицу. Насколько я успела выяснить, балы и визиты заменяли здесь корпоративы. Именно там заводились полезные знакомства и обсуждались деловые планы. Впрочем, до зимы было еще далеко, и я не стала забивать себе голову подобными вещами. Вот сниму урожай, переработаю, а там буду разбираться, шить ли бальные платья по следующей моде и доставать ли из-под картошки драгоценности. Если из деревни мы приехали на двух колясках, то обратно за нами двигались еще и две телеги. Я категорически не пожелал расстаться с хлоркой, медом, гвоздями, инструментами, которые я прикупила по случаю, и множеством других полезных мелочей вроде семян. Удивительно, как изменился пейзаж за какие-то пару недель. Копыта стучали по подсохшей колее, и карета катилась споро, без натуги. По обочинам дороги желтели россыпи мать и мачехи, а на пригорках проклюнулась первая травка. Березовые рощи подернулись зеленоватой дымкой, вот-вот распустятся клейкие листочки. В низинах осины покраснели от набухших почек, а на опушках орешник выбросил длинные сережки. Поля ожили, там, где земля успела просохнуть, уже начинали пахать. Лошади тянули плуги, за которыми шли крестьяне в бурых домотканых армяках, распахнутых, несмотря на прохладу. Грачи важно расхаживали по свежей пашне, выискивая червей, а в прогретом весеннем воздухе уже вовсю заливались жаворонки, такие высокие, что их и не разглядеть в синем небе. Я щурилась в окно на яркое солнце и радовалась, что скоро буду дома. Виктор же, наоборот, мрачнел с каждой минутой. «Что случилось?» – спросила я, когда поняла, что дело не в очередном ухабе. «Не хочу расставаться с тобой». «Так не расставайся», – улыбнулась я. «Как-то так вышло, что мы не обсуждали, как будем жить, вернувшись в деревню. Может быть, именно поэтому я не торопилась уезжать из города. Мы оба понимали, что свой дом я не брошу. Слишком много сил туда вложено, выстроено слишком много планов, отказываться от которых я не хотела. Но и у Виктора наверняка были свои желания и свои планы. Придется расстаться», — подтвердил он. «Нужно проведать матушку, объехать угодья, переговорить с приказчиком, подправить кое-что из намеченного. Сейчас до осени будет самое жаркое время, во всех смыслах. Как же просто бывает в юности, когда оба начинают почти с нуля. Куда сложнее сейчас, понимаю. Мне тоже стало немного грустно. Приятно быть самой себе хозяйкой, но есть у этого и обратная сторона. Постараюсь приезжать к тебе так часто, как только получится». Виктор приподнял бровь. «А я как раз собирался сказать, что, когда закончу с первыми делами, поселюсь у тебя. Это было бы замечательно», — обрадовалась я, — «если тебе не придется мотаться туда-сюда. Давненько мне не доводилось встречать мужа с работы. Придется, но это ерунда. Пара часов верхом заменит мне утренний мацион, только и всего», — пожал он плечами. Я потянулась к нему, поцеловать, и на какое-то время нам стало не до обсуждения дел. Наконец карета замедлила ход. Я выскочила, не дожидаясь, пока Виктор поможет мне выйти. Так не терпелось увидеть дом. Двор встретил меня громким кудахтаньем. Куры, выпущенные из птичника, деловито разгребали прошлогоднюю траву у забора. Снег сошел полностью, только в тени строений, у северных стен, еще белели грязные ошметки. Земля местами подсохла, кое-где уже появилась робкая травка, особенно у конюшни, где было теплее. В низинках еще блестели лужи, отражая высокое весеннее небо. Мотя, дремавший на заваленке теплицы, поднял голову и помчался ко мне не хуже собаки. Поставил на колени передние лапы, заглядывая мне в лицо. Я рассмеялась, подхватила его на руки, не обращая внимания на следы, оставшиеся на юбке. «Молодец, хорошо сторожил. Морда у хлыща долго заживать будет», — кот громко замурлыкал. Держа его на руках, я метнулась к теплице. Окна запотели изнутри, надо бы открыть, да и вымыть неплохо бы. Не удержавшись, я отворила дверь, вдыхая запах влажной земли и зелени. Марья не подвела. Редиска уже вовсю пустила листья, лук выбросил стрелки. Я сорвала одну, сунула в рот, довольно щурясь. Вот и зима прошла. Укроп проклюнулся тоненькими иголочками, и на грядке с салатом виднелись первые всходы. Остальное же все покрывала сочная зелень горчицы. Надо перекопать, и можно будет потихоньку высаживать рассаду. Пройтись по саду, который я еще не видела. Достать из своей поклажи семена календулы, купленные в городе, и... Планы множились в голове. Виктор прав, сейчас пора будет жаркое, только успевай поворачиваться. Хлопнула дверь господского дома, отвлекая меня от мыслей. «Батюшки, приехали». Марья заторопилась к нам по тропинке. Подойдя ближе, поклонилась в пояс. «Нянюшка, чего ж ты как чужая?» Я раскрыла объятья, и Марья бросилась мне на шею, расцеловала в обе щеки. «Вернулась, косаточка. Я уж думала, ты решила в городе с мужем остаться. Как же я дом брошу?» — рассмеялась я. Когда нянька отстранилась, Виктор поклонился ей как равный. Марья ошалела моргнула, а потом вернула ему поклон со спокойным достоинством. Откуда-то донеслось бодрое хрюканье. Я обрадовалась. Поросят завела, троих в деревне взяла, обещала расплатиться, как ты вернешься. Нянька помрачнела. Да только как бы не пришлось обратно отдавать. Что случилось? Встревожилась я. Падаль какая-то в колодец угодила. Теперь к реке за водой приходится ходить, а это, сама знаешь. Она махнула рукой. Лошадку-то я сведу попить, курам и луж хватит, себе кое-как тоже натаскаю, а поросята-то расти будут. То есть, падаль, я подбежала к колодцу, подняла крышку и отпрянула от густого сладковато-тухлого запаха. Глава 17. Да что же это такое, опять все не слава богу. Плакали мои планы попариться в баньке после дороги и провести остаток дня за чаем и задушевными разговорами, чтобы завтра с новыми силами вернуться к хозяйству. Не знаю, как я так запамятовала на ночь крышку закрыть, старость, видать, совсем беспамятная стала, вздохнула Марья. Собака или кошка туда свалилась, отсюда не разглядеть. Парни крюком пытались вытащить, без толку, сгнило все, разваливается. Да даже если бы и смогли вытащить, пить такую воду все равно нельзя. Давно это случилось? Спросила я. Дня три назад. Мотя, а ты куда смотрел? Спросила я кота, который старательно терся о ноги Виктора. Мотя сел, забил хвостом. Не нравится? Проворчала я. Мне вот тоже это нюхать не нравится. Кот фыркнул и, воздев хвост, зашагал прочь. Нашла тоже сторожевого пса, хмыкнул Виктор. Тут же посерьезнел. Хорошо, что вещи не начали разбирать. Марья, собери свои вещи на несколько дней и садись в коляску. Это еще зачем? Поживете у меня, пока новый колодец не выкопают. Сама говоришь, старость не радость, да и Дуня, хоть и молодая, к речке за водой не набегается. Он коротко глянул на меня, и мне показалось, что на самом деле муж беспокоится вовсе не о дворне, а опасается, как бы я сама не взялась ведра таскать. Мысли читать научился, что ли? Хотя я бы не стала бегать с коромыслом туда-сюда, велела бы нагрузить телегу бочками да привезти сколько нужно. Хотя их ведь потом разгружать. Ее пустую-то еле сдвинешь, а полную, рычаг-подъемник сооружать, мало мне забот. Как переезжать? Переспросила Марья. А куры? Поросята? Лошадка? Поросят с собой возьмем, лошадь взнуздаем и к телеге привяжем. Кур пока запри, сейчас пришлю людей, чтобы их забрали и перевезли. Нянька всплеснула руками. Так это месяц, а то и полтора. А теплица, рассада почти готова. Марья, хватит причитать, оборвал ее Виктор. Этим колодцем пользоваться нельзя, даже если выудить падаль. Рассаду жаль, конечно, можно у меня в имении в теплице высадить, чтобы не пропало. Собирай вещи. Настя, если тебе что-то нужно забрать из дома, пусть Дуня поможет. Ага, размечтался. И вообще, раскомандовался. Не поеду. Я даже притопнула от возмущения. Ты что, не понимаешь, что он именно этого и добивается? Виктор устало вздохнул. Настя, не начинай, пожалуйста. Кто добивается? Еще один кладоискатель, ты же здравомыслящая женщина. Он хмыкнул. Не думал, что когда-нибудь это скажу. В самом деле, стоит сбавить обороты. Спасибо за комплимент, мягко сказала я. Я тоже считаю тебя человеком умным и практичным. Поэтому скажи, мог ли труп за пару дней разложиться так, что не цепляется багром? Виктор нахмурился. Ты думаешь, падаль специально подкинули в колодец? Я в этом уверена. Испортить колодец, чтобы убрать всех из дома. И ты как хочешь, но я сдаваться этому гаду, кто бы он ни был, не намерена. Я слишком много сил вложила в это место, чтобы теперь все планы накрылись медным тазом. И что ты собираешься делать? Купить в городе водовозную бочку и гонять к реке, пока роют новый колодец? Он раздраженно добавил. Упорство, конечно, похвальное качество, но никогда становится глупым упрямством. Кто как обзывается, тот так и называется, фыркнула я. Ни один Виктор усталый готов был поругаться из-за пустяка. Не стану я новый колодец копать, этот вычищу, зря я, что ли, хлорку везла. Виктор свел брови к переносице. Хлорку, ты имеешь в виду охлоренную известь? Она-то тут при чем? Помнишь, я тебе рассказывала, что она убивает заразу зверьков, вызывающих болезни. Надо было купить в городе микроскоп и чашки Петри, в смысле, стеклянные емкости, способные их заменить. Термостат. Вот только термостата мне и не доставало для полного счастья. Хватит витать в облаках. Помню, вернул меня на землю муж. Еще я помню, что она ядовита. Какая разница, чем отравлена вода, падалью или отбеливателем? Я вздохнула. Смотри, охлоренная известь в воде распадается на гидроксид кальция и хлорноватистую кислоту. Виктор, конечно, далеко не дурак, но есть ли в рутении хоть одна кафедра химии на извести соединение хлора с водой? Это соединение нейтрализует заразу и при этом расходуется, так что вода становится безопасной, как со стиркой. Щелок жжется, но, если развести его в воде и сунуть грязное белье, большая его часть израсходуется на то, чтобы отделить грязь от белья и нейтрализовать ее, а то, что осталось, удалится при полоскании. Но ты не можешь выполоскать колодец. Почему же? Он сам себя выполощет, если откачать вытащить из него всю воду. Ее в любом случае придется вытаскивать, чтобы убрать падаль, выгрести зараженный ил, отскоблить со стен слизь. И гальку на дне лучше бы заменить, заодно заменить сгнившие бревна в срубе. Сруб из лиственницы, на века делали, вклинилась в разговор Марья, ойкнула. Прости, косаточка, что перебила. Ничего, одной заботой меньше, успокоила ее я, снова обернулась к мужу. Потом развести хлорку в воде, пролить стены. Поскольку большая ее часть нейтрализуется, дождаться, когда вода заполнит четверть колодца, высыпать еще охлоренной извести, дать постоять сутки, снова выбрать всю воду, дать наполниться и повторить. После этого вода уже будет чистой, но на всякий случай я бы все же кипятила ее первую неделю-две. Виктор поднял взгляд к небу, явно что-то подсчитывая в уме. «Марья, иди за вещами», — сказал он наконец. «Настя, возьми в доме все, что нужно, и возвращайся в карету». Прежде чем я успела возмутиться, муж добавил, учитывая, сколько раз нужно наполнять и опустошать колодец, очистка растянется на несколько дней, и наверняка не все так просто, как ты рассказываешь. Конечно, не просто. Надо позаботиться о безопасности, если окажется, что внизу колодца скопились вредные газы, запастись. Значит, неделю, перебил меня Виктор, и работы начнутся явно не прямо сейчас. Или ты сама собираешься воду таскать и в колодец лезть? Могу и сама, обиделась я. А что, княгине зазорно самой воду таскать? Муж фыркнул. Судя по тебе, княгине не зазорно и по деревьям скакать, но лучше, если таскать воду и чистить колодец будут крепкие мужики, особенно если это небезопасно, как ты говоришь. Зачем сидеть без воды все это время, когда можно спокойно и с удобствами жить? Кому спокойно и с удобствами, а кто изведется весь, проворчала я. Я устал с дороги и проголодался, а ты, неожиданно мягко сказал Виктор. Ох, усталость вдруг навалилась на плечи, и живот подвело. А ведь еще нужно разгрузить телеги, найти каждой вещи свое место, сготовить, если у Марьи не приготовлено. А она, скорее всего, эти дни перебивается сухомяткой. Муж притянул меня к себе. Давай поедем ко мне, отдохнем с дороги. Расскажешь обо всем, что нужно сделать, Егору Дмитриевичу, он запишет, найдет толковых работников, чтобы завтра же начать. Если хочешь, приедешь сама контролировать, чтобы исполнили все в точности. Он повел меня в сторону кареты. О покупке, вскинулась я. На свежую голову решишь, что нужно срочно привезти к тебе, вроде той же охлоренной извести, а что подождет до конца работ. Марья поедет и проследит, чтобы все разложили как надо. Или Петр с Дуней. Он продолжал обнимать меня за талию, увлекая в сторону кареты, и я поняла, что сопротивляться мне вовсе и не хочется. Вот только в деревенском доме Виктора живет его матушка, моя свекровь, и знакомиться с ней лучше бы отдохнувшей. Впрочем, а чем я? Это для меня будет первая встреча, а она-то невестку давно знает. А домовой, в последний раз попыталась я. Пришлю охрану, но вряд ли они кого-то поймают. Кто бы он ни был, он умен и наверняка сделал выводы. Я кивнула. Ладно, пусть не поймают, но и безнаказанно шарить по моему дому не дадут. Дуня, Петр, помогите Марье и поезжайте ко мне, приказал Виктор. Я велю, чтобы вас встретили и обустроили. Он открыл передо мной дверь кареты. Я обернулась было сказать, что хочу присмотреть, но муж мягко и одновременно так, что не вырвешься, придержал меня за локоть. Настя, со скотиной они управятся куда ловчее тебя и без понуканий. Пришлось смириться. Лошади по-прежнему резво рысили по дороге, карета весело подпрыгивала на ухабах, но настроение у меня испортилось, даже смотреть в оконце расхотелось. Зато Виктор поглядывал туда все чаще, улыбаясь все шире. Похоже, он любил свое поместье не меньше, чем я, свое, и мне даже стало немного стыдно за то, что я подбивала его перебираться ко мне. Пусть верхом дорога займет меньше, чем полтора часа, которые ехала карета, все равно немало. Хотя в больших городах люди на дорогу до работы могут тратить столько же. «Подъезжаем», — сказал муж, оборвав ход моих мыслей. Я тоже выглянула в окно. Дорога шла по дубовой роще. Нежно-зеленая дымка на ветвях позволяла разглядеть яркое, почти летнее небо. Мы миновали кованые ворота, стук копыт сменился шорохом. Похоже, дорога во дворе была засыпана гравием. Просторный двор окаймляли высоченные липы. Клумбы пестрели примулами, и меня кольнула зависть. В моем поместье клумбы наверняка в жалком состоянии, я не успела их проверить до поездки в город, а Марье явно было не до того. Ничего, когда они здесь отцветут и придет пора делить кусты, чтобы их омолодить, выпрошу у мужа, чтобы посадить у себя. Еще посмотрим, чья усадьба будет красивее следующей весной. Карета остановилась, Виктор подал мне руку, помогая выйти. Я огляделась. Двухэтажный дом раскинул крылья по обе стороны от парадного входа, украшенного фронтоном на массивных колоннах. Светло-бежевые стены, ряды высоких окон с темно-зелеными ставнями. По бокам широкой лестницы, вазоны все с теми же примулами. Двор прорезали аккуратные дорожки, выложенные гравием. Чуть в стороне виднелось что-то вроде альпийской горки, где покачивались на ветру чашечки крокусов, а дальше, за стеной деревьев, поблескивал пруд, сквозь ветви деревьев белела беседка. Хозяйственных построек я не увидела, должно быть, они были по ту сторону дома, скрыты от посторонних глаз. Когда отдохну, обязательно выйду и посмотрю, как тут все устроено. Вдоль стен дома густо росли кусты сирени, под ними проклюнулись какие-то ростки, я склонилась, разглядывая их. «Ландыши», — сказал Виктор, — «матушка обожает их, а я люблю сирень». Он насекся, будто смутившись. Я взяла его за руку, погладила пальцем запястье. «В мой день рождения, у нас принято было отмечать дни рождения», — пояснил он, словно извиняясь, я распахивал окна, и комнату заливал запах сирени. И я радовался, что стал еще на год старше, совсем взрослый. Я уже давно не ребенок, а сирень все та же, и, может быть, наш сын когда-нибудь тоже будет распахивать окна и радоваться новому дню. Непременно будет, согласилась я, а может, дочь, или оба. Поживем, увидим. Тяжелые двери дома открылись, и на пороге предстал старик в униформе. Князь, княгиня, с возвращением, поклонился он нам. Виктор едва заметно нахмурился. Матушке снова не здоровится, княгиня просила извиниться перед вами, что не может встретить, и просила передать, что будет рада, если вы оба найдете время ее навестить. Глава 18. «Оба?» – переспросила я, проходя в дом. Виктор понял, что я имею в виду. Во время приступов матушке тяжело двигаться, так что порой она даже спит в кресле-качалке у окна, чтобы не перебираться в постели из постели. Окно выходит на подъездную аллею. Это единственное ее развлечение, когда боль не дает ни читать, ни вязать. Поэтому она уже знает, что я приехал не один. Боль, тут же вскинулась я, она отказывается и от лауданума, и от порошков с опиумом и пикакуаной, говорит, от них голова мутная, сколько бы я и доктора не пытались ее убедить, и правильно делает, что отказывается. Виктор едва заметно усмехнулся, кажется, я понимаю, почему вы друг друга недолюбливаете, вы обе одинаково упрямы, тогда и ты свой норов от маменьки унаследовал, фыркнула я, говоришь, мы друг друга недолюбливаем. С первой моей свекровью мы общались словно кошка с собакой. Она не понимала, как можно не ценить доставшееся мне сокровище, ее сына. А я была слишком молода и неопытна, чтобы сохранить хотя бы нейтралитет. Прости, я опять забыл, что ты ничего не помнишь. Не принимай все слишком близко к сердцу. У матушки сложный характер. Будет тут сложный характер, когда все болит. Часто ей не здоровится. Похоже, вовсе не старость не позволяет моей свекрови заниматься хозяйством. Особенно тяжело весной и осенью. Почему тебе вдруг любопытно? Спохватился Виктор. Раз уж так вышло, что я ничего не помню, хочу узнать твою матушку получше. Вряд ли тебе нравилось, что мы друг друга не выносим. Муж промолчал, впрочем, и без слов все было понятно. А я, пожалуй, не буду делать никаких выводов, пока сама не пообщаюсь со свекровью. «Хочешь отдохнуть перед обедом или приказывать подавать?» – спросил Виктор. «Или велишь принести еду в твою?» Он насекся. «Что случилось?» – встревожилась я. «Будет лучше, если ты поселишься в одной из гостевых спален. Потому что моя... пуста», – догадалась я. «Мои покои были обставлены мебелью из моего приданого, и сейчас все в моей усадьбе». Виктор кивнул. «Извини, я велю Егору Дмитриевичу позаботиться об этом». Кажется, ему было очень неловко. «Ничего страшного, пожалуй, я плечами. Потому что ты не собираешься надолго здесь задерживаться», — помрачнел он. «Потому что я ничего не помню, и гостевые покои, и моя спальня для меня одинаково чужие», — призналась я. «К тому же сейчас есть заботы поважнее, чем обустройство моей спальни. Просто скажи, где мне расположиться, и нужно заглянуть к твоей матушке, раз она хотела видеть нас обоих». «Ты не обязана», — осторожно начал Виктор. Я улыбнулась. «Мне не трудно, и не беспокойся, я не собираюсь начинать ссору или поддерживать ее. После обеда, если ты не против». Пока мы разговаривали, слуги помогли нам раздеться. Молоденькая горничная, следуя приказу, провела меня в покое для дорогих гостей на втором этаже. Эта комната выглядела намного скромнее Настенькиных городских покоев. Кровать с балдахином, для разнообразия, не пыльным. Печь, покрытая изразцами. Вышитая ширма, отгораживающая уголок с фарфоровым умывальником и подставкой под таз и кувшин с водой. Еще одна ширма, сложенная у туалетного столика, рядом с которым пристроилась вешалка. Похоже, этот уголок предназначался для одевания. У окна, столик и пара кресел. Все это казалось не новым, однако и не старьем отданным гостям, скорее, обжитым. Комната выглядела не тесной, но уютной. Та же горничная, которая должна была прислуживать мне, пока не вернулась Дуня, помогла мне освежиться и переодеться после дороги, а потом проводила меня в гостиную, которая здесь, как и в городском доме, соседствовала со столовой. Виктор, уже в халате, поднялся мне навстречу, но подать руку не успел. Дверь за моей спиной снова распахнулась. Я обернулась. Вошедшая в комнату женщина действительно была стара. Похоже, мой муж был поздним ребенком, но назвать ее старухой у меня не повернулся бы язык. Осанка, которой позавидовала бы балерина, гордая посадка головы. Волосы были скрыты чепцом, лишь несколько прядей, явно оставленных намеренно, мягко обрамляли лицо. Синие, вовсе не постарчески яркие глаза смотрели уверенно и твердо. Вот только портили все залегшие под ними тени и бисеринки пота на бледном лбу, да гримаса боли, промелькнувшая на лице, когда она протянула сыну руку с изуродованными ревматизмом. Сейчас я была почти в этом уверена, пальцами. Виктор почтительно поцеловал матери руку, я присела в поклоне. «Вам не следовало вставать, матушка». «Ничего, не развалюсь». Голос оказался молодым, как и глаза. Она перевела взгляд на меня и улыбнулась. «Помирились, значит». Как я не вслушивалась, не смогла уловить ни следа желчи в ее тоне. Даже если она действительно не выносила невестку, скрывала это отлично. Впрочем, следующая фраза расставила все по своим местам. «Надолго ли?» Свекровь обратилась ко мне. «Что скажешь? Не мне судить. Как же ее зовут?» «Не мне судить, матушка. На все воля Божия». Она усмехнулась, и я поняла, от кого муж унаследовал эту язвительную усмешку. «Его-то сюда не впутывай, делать Господу больше нечего, как супругов ссорить и мирить». «Матушка, позвольте, я помогу вам», — вмешался Виктор, подставляя локоть, но свекровь отмахнулась. «Погоди», — она снова обернулась ко мне. «Так что скажешь, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть вашему сыну любящей женой, а вам, почтительной дочерью», — твердо сказала я. «В конце концов, сейчас мне куда проще, чем в юности. Есть куда разъехаться. И женщина, вырастившая мужчину, которого я люблю, заслуживает по крайней мере уважения. До тех пор, пока своими действиями не докажет обратное. Однако вальс танцуют двое, и хороша ли та партнерша, которая сама начинает вести в танце?» Продолжала я. Она приподняла бровь. «Вальс», я снова отметила про себя, как много муж унаследовал от матери. Вот только сейчас он выглядел смущенным. «Дело в матери или в моих словах, он уже не считается непристойным», — полюбопытствовала свекровь. «Вот это я сказанула так сказанула». Прежде чем я сообразила, как исправить впечатление, Виктор спас положение. «Матушка, Настя говорит о танце лишь как о метафоре, о том, что в супружестве, как и в танце, важно взаимное уважение и согласие. Что до вальса», — он слегка улыбнулся, — «я полагаю, со временем к нему привыкнут, как привыкли к контрдансу, ведь и его когда-то считали излишне вольным». Княгиня смерила взглядом сына, затем меня. «Что ж, если говорить о танце, то порой может вести и дама, если кавалер не против». Она коротко глянула на Виктора. «Но плоха та пара, где оба стремятся диктовать такт, топча ногами друг друга. С этим трудно поспорить. Я склонила голову. Вот и не спорь, слова хороши, однако Господь велел судить дерево по плодам. Она величественно кивнула мне и положила ладонь на подставленный локоть Виктора. Я помедлила, глядя свекрови в спину. Пожалуй, я все же восхищалась ею, не сломленной ни старостью, ни тяжелой болезнью. Даже сейчас, когда ей явно было тяжело идти, она почти не опиралась на сына. И, когда она садилась за стол, только чуть заметная скованность движений, впрочем, выглядевшая как царственная неторопливость, да поджавшиеся губы выдали боль. Порода и воспитание, или просто сила духа. У меня было время поразмыслить об этом за обедом, говорил за столом в основном Виктор. Пересказал матери содержание спектакля, который мы с ним посетили, с финалом, в котором, как я и предполагала, все умерли. Передал приветы и вести о здоровье родственников и знакомых, некоторых я даже успела узнать благодаря той череде визитов, которыми мы с мужем занимались в последние дни в городе. Я слушала и старалась запоминать, особенно замечания княгини. Как и ее сын, она явно не говорила о людях за глаза то, что не сказала бы им в лицо, но некоторые ее комплименты звучали язвительнее откровенной ругани. Пожалуй, мне нужно побольше времени проводить в ее обществе, чтобы научиться этому высокому искусству. Сама-то я до сих пор оставалась прямолинейной, как топор. Прислушиваясь к разговору, я не забывала и об обеде. Он того заслуживал. Наваристый мясной бульон с малюсенькими, на пару укусов, пирожками, суп-пюре из каштанов со сливками, телятина с грибами в сливочной подливке, моченые арбузы и яблоки, соленые грузди к клюквенной наливке и желе на миндальном молоке. Вот только женщине с больными опухшими суставами все эти вкуснейшие соленья и крепкие бульоны были совсем не полезны. Даже несмотря на то, что ела свекровь очень умеренно. До самого конца чаепития я размышляла, как бы намекнуть мужу, что его матери куда полезнее будет нежирная рыба, овощные супы, ягодные кисели и морсы, но так, чтобы это не выглядело, будто я ругаю хозяйку дома, и так ничего и не придумала. Но, когда свекровь сделала легкое движение, будто отталкивая от себя стол, и Виктор тут же подскочил, подавая ей руку, а слуга отодвинул ей стул, я решилась. «Маменька, позволите вас проводить?» Даже не знаю, кто из них двоих удивился сильнее, хотя лицо кирпичом умели делать оба, ничего не скажешь. «Что ж, проводи». Она подхватила меня за локоть, и мгновенная гримаса боли промелькнула на лице. Пальцы коснулись едва-едва, совсем не опираясь, но даже сквозь ткань платья чувствовался болезненный жар, исходящий от них. Виктор двинулся было следом, но мать махнула ему рукой, и он не пошел дальше. «Вы можете опереться сильнее, я удержу», едва слышно сказала я, когда мы вышли за дверь обеденного зала. Свекровь фыркнула. «Лучше скажи, о чем хотела попросить?» «Попросить?» «Не поняла я. А что еще тебе от меня нужно?» «Да чтобы муж не слышал». «Что ж, можно и попросить». Я мило улыбнулась. «Не позволите ли вам помочь? Возможно, есть какие-то дела, от которых я могла бы вас избавить». «Мягко стелишь», хмыкнула она. «Возможно, Виктор уже говорил вам». «Виктор, теперь ты так его называешь? Не Витюша?» Я ошалело моргнула. «Витюша шло моему мужу не лучше какого-нибудь Масика. Сколько бы тепла между нами ни было, он все равно оставался Виктором, сильным мужчиной, хотя в моей усадьбе после бани и надевал розовые тапочки с ушками. Похоже, болезнь в самом деле тебя изменила», продолжала свекровь. «Мне трудно об этом судить, но сейчас я здорова и полна сил, и не хочу маяться от скуки, когда могу быть полезной, заниматься хозяйством или...» «С хозяйством сейчас и Прасковья справляется, с Жаном да Егором, вот как ягоды пойдут, так дел не в проворот будет. Вот мы и пришли». Дверь комнаты была не закрыта, как будто так ее было легче толкнуть больными руками. Я шагнула вслед за свекровью в комнату и едва не споткнулась, когда под ногами проскользнул черный меховой ком. Глава 19. «Мотя», — изумилась я. Кот поднял на меня взгляд, легко потерся о щиколотку и начал сосредоточенно обнюхивать подол свекрови. «Это твой?» — поинтересовалась она. «Да, но он...» Я осеклась. Рассказывать, что коту неоткуда взяться, пожалуй, не стоит. Впрочем, может быть, нет никакой тайны. Дуня или Марья, собираясь, прихватили его с собой. «Да, это самое простое объяснение». «Хорош», — восхитилась свекровь. Сделала движение, словно собиралась наклониться и погладить кота, но лишь поджала губы. «Помоги мне сесть». Я помогла ей опуститься в кресло-качалку у окна. Мотя одним прыжком очутился у нее на коленях. Свекровь вздрогнула от неожиданности, а потом рассмеялась звонким девичьим смехом, когда кот подсунул морду под ее ладонь. «Вот ведь подлиза». Она осторожно почесала кота за ухом. Мотя громко заурчал, потоптался у нее на коленях и удобно свернулся, продолжая мурлыкать. Княгиня улыбнулась, накрыв ладонью его спину. «Если ты действительно хочешь мне помочь», — сказала она, — «почитай, пожалуйста, вон тот журнал». Она указала на столик, где рядом с толстым журналом «Всемирное обозрение» лежал нож для разрезания бумаги. Наверняка ей трудно было с ним управляться, как трудно было сохранять невозмутимость, орудуя вилкой и ножом. Я взяла журнал в руки. Первые страницы были разрезаны аккуратно, похоже, княгине кто-то помогал. «Не стой, возьми вот тот стул», — приказала свекровь. «Разрезанное мы уже прочитали». Я устроилась у стола, справилась с очередным блоком листов, открыла статью на первой свежеразрезанной странице. «Просвещенному хозяину надлежит памятовать, что земля, подобно благородной даме, требует должного с собой обхождения и не терпит небрежности. Посему сего оборот есть не что иное, как учтивое приглашение почвы к танцу плодородия, где разные растения, подобно кавалерам на балу, сменяют друг друга в должной очередности». Княгиня внимательно слушала, продолжая лениво перебирать густую шерсть кота. Мурлыканье его стало тише, аккомпанируя моему голосу. Несколько раз свекровь бросала на меня быстрые взгляды. «Ты читаешь так, будто тебе это в самом деле интересно», — сказала она. «Очень интересно», — подтвердила я. «В одном из маменькиных журналов я видела статью про систему не из четырех, а из семи полей. Да, я тоже читала об этом. Говорили, будто автор пытался проверить свою теорию на практике, когда получил в управление земли императрицы. Но через 2 года ему пришлось уехать, а сменивший его на этом посту оказался слишком глуп». Княгиня помолчала. «Хотела бы я это проверить, но 7 лет жизни. Боюсь, я просто не доживу до результата». «Почему нет? Плоть слаба, но вашей силе духа могли бы позавидовать многие. Когда ты научилась льстить?» — фыркнула она. «Читай дальше». Следующая статья оказалась посвящена строению глаза, и теперь уже я ожидала, что свекровь начнет засыпать. Действительно, 6 страниц описания различных веществ, с которыми смешивали водянистый сок, стекловидный сок и хрусталиковый сок, чтобы в итоге заключить, что орган зрения состоит из различных оболочек и жидкостей, кои жидкости имеют разную степень густоты. Какой же огромный путь проделала наука, и как жаль, что многое из когда-то прочитанного стерлось из моей памяти. Но даже если я смогу это вспомнить, получится ли использовать, какое все-таки чудное создание, человек, — задумчиво произнесла княгиня. Насколько сложен Божий замысел, и как трудно постичь его ограниченным человеческим умом. Не таким уж ограниченным, заметила я. Свекровь хотела что-то ответить, но стук в дверь, по-прежнему не закрытую до конца, оборвал ее. «Ваша светлость», — поклонился княгине управляющий, Егор Дмитриевич. «Позвольте поговорить с ее светлостью». Еще один поклон адресовался мне. «Его светлость приказал, чтобы я как можно скорее расспросил о работах, которые необходимы в Ольховском. Пожалуйста». Она повела рукой. «Можете говорить здесь». Я хихикнула про себя, а княгиня любопытна. После такого разрешения выйти было бы некрасиво. Впрочем, никаких секретов у меня не было. Услышав про падаль в колодце, свекровь покачала головой, а управляющий сокрушенно нахмурился. «Где вы желаете выкопать новый колодец?» «Я собираюсь очистить старый». Я начала подробно рассказывать обо всем, что нужно сделать. «И обязательно проинструктируйте работников насчет техники безопасности. Прошу прощения, ваша светлость», — пришлось объяснять, — «зачем нужно спускать в колодец фонарь со свечой перед тем, как туда лезть людям? Что делать, если свеча, спущенная вниз, погаснет? Про страховочные пояса и необходимость кому-то караулить наверху, чтобы можно было вытащить работника, если ему вдруг станет плохо». Выслушав меня, управляющий по-армейски четко повторил все, удостоверяясь, что понял все правильно, и добавил: «Если все будет хорошо, управимся 3 дня, но я бы все же посоветовал вам выкопать 2-й колодец. У нас есть отличный лозоходец, и он найдет правильное место. Я слышала, что лучше всего рыть колодец к концу лета, когда вода стоит ниже всего. Это правда, но зависеть от одного источника питьевой воды тоже нехорошо». «Согласна. Тогда завтра, или когда ты сможешь, давай съездим и посмотрим, куда стоит пускать того лозоходца. Стоит ли вам утруждаться, ваша светлость? Стоит. Я хочу убедиться, что колодец будет достаточно далеко от навозника, выгребной ямы и компостной кучи, чтобы никакая зараза туда не попала. Как изволите, ваша светлость, не стал больше спорить управляющий. Когда он удалился, свекровь уставилась на меня как на диковинку. Когда ты успела заинтересоваться ведением хозяйства? Во время болезни мне нечего было делать, только читать. Я смущенно улыбнулась, и оказалось, что это очень увлекательно. Зря я раньше не занялась им. Зря, подтвердила свекровь. Но я рада, что ты образумилась, и буду молить господа, чтобы он, вразумив тебя раз, вразумлял и дальше. Только не такими радикальными методами, не удержалась я. Мне очень не понравилось болтаться между жизнью и смертью. На все воля его, скупо улыбнулась свекровь. К тому же он не посылает нам больше, чем мы в силах перенести. Ну да, все, что нас не убивает, делает хромыми, кривыми и горбатыми. Она помолчала. Я видела, как мой сын смотрел на тебя сегодня. Если бы на меня когда-нибудь так посмотрел мужчина. Я помедлила, тщательно подбирая выражение. Маменька, мне очень жаль, что я не смогла сразу оценить мужа, как он того заслуживает. Но, как вы сами сказали совсем недавно, судить следует по делам. Поэтому слова я оставлю при себе, а насчет дел, покажет время. Ишь ты какая, слова она прибережет, улыбнулась свекровь. Может, я желаю услышать словословие сыну, а заодно и себе. Мы рассмеялись вместе, и мне показалось, будто лед между нами если не растаял, то по крайней мере истончился. Что ж, тогда я буду молиться, чтобы и серьезные болезни обошли стороной тебя, как и его, продолжала она. Матушка, раз уж зашла речь о болезнях, решилась я, позволите ли вы предложить вам мазь, чтобы облегчить боли в суставах? Она нехорошо усмехнулась. Из неразбавленного купоросного и льняного масла, или из крепкой водки с нашатырным спиртом? Я мысленно содрогнулась, вспомнив, что крепкой водкой здесь называли вовсе не спиртное, а азотную кислоту. Впрочем, и смесь неразбавленной серной кислоты с льняным маслом не лучше. Из березовых почек, сейчас они как раз входят в самую пользу, и сливочного масла. Она задумчиво посмотрела на меня. 20 лет доктора пытаются излечить меня от ревматизма. А ты хочешь сказать, будто береза и коровье масло меня исцелят? Хочешь сказать, они шарлатаны, или ты обладаешь тайными знаниями? Что вы, я не настолько самонадеянна, чтобы говорить об исцелении. Ревматизм, как и подагру, нельзя вылечить, можно только подлечить, уж простите за прямоту. Продолжай. Обещаний я наслушалась вдосталь и устала от ложных надежд. Если верить тому, что я прочитала в матушкиных журналах, мазь может принести вам облегчение, как и настой из сушеной малины с медом и клюквенный и брусничный морс. Они хорошо помогают от жара и слабости, вызванной болезнью. Можно еще сделать отвар из тех же березовых почек с ивовой корой, она тоже особенно полезна сейчас, когда ее наполнили древесные соки. К слову, надо бы действительно послать кого-нибудь в лес. У меня оставалось немного той коры, что собирали для Петра, но зимой в ней куда меньше активных веществ. Правда, на вкус будет редкостная гадость, очень горько, никаким медом не перебить, продолжала я, радуясь тому, что свекровь не торопится поднимать меня на смех. Да уж не горчее мышьяка, фыркнула она. Мышьяк мне пробовать не доводилось, так что сказать не могу, растерялась я. Вот и проверим. Свекровь смерила меня внимательным взглядом. Неужто сама будешь готовить? Сама. Но, если вы не доверяете моим рукам, я могла бы записать рецепт и передать. Как же зовут экономку? Свекровь упоминала. Вспомнила. Просковье, она найдет кому поручить сбор и приготовление. Княгиня надолго замолчала, испытывающе глядя на меня. Я, также молча, выдержала ее взгляд. В конце концов, я совершенно искренне хотела ей помочь. Если у Настеньки были к ней какие-то счеты, мне свекровь пока ничего плохого не сделала. Просковье, конечно, скажи, не самой же тебе по лесу бегать. И с Жаном поговори насчет морсов. Но мазь сама сделай, коли не лень, и отвар тоже, чтобы девки ничего не перепутали. Как скажете, маменька, согласилась я, но там нечего путать. Почки и свежее масло положить в горшок слоями в палец, крышку замазать тестом и поставить в печь на сутки. Потом процедить, пока теплое, добавить немного камфоры, а когда она хорошо растворится, поставить в холодное место, осторожно втирать перед сном и укутывать суставы мягкой шерстью или фланелью. Действительно, путать нечего. Что ж, если не поможет, то хотя бы вреда не будет. Она снова погладила кота. Мотя прибавил громкости. «Не буду больше тебя задерживать». Свекровь подавила зевок. «Передай там, чтобы меня не беспокоили, пока не позову». «Кота забрать?» – спросила я. Мотя открыл один глаз и тут же снова закрыл, всем видом показывая, что двигаться с места не собирается. «Оставь, славно мурлычет и теплый, даже вроде и легче стало. Спасибо, что развеяла скуку, и за желание помочь спасибо. Не стоит», – мягко улыбнулась я. «Не знаю, что за диво дивное мне досталось, но Мотя наверняка знает, что делает. Не просто же так он целые дни проводил у Петра, когда тот болел, да и угоревший парень его с рук не спускал до утра. Странно, что в город кот ехать отказался, а сюда сам пришел. Понял, что здесь нужен. Или решил считать это место своим. Так-то теперь обе усадьбы наши». Размышляя об этом, я выскользнула в коридор и тут же оказалась в теплых объятиях. «Спасибо», — шепнул муж мне в волосы. «Ты настоящее чудо. Я не сделала ничего особенного». Я понизила голос. «Ты выглядишь так, будто ждал меня у выхода из логова дракона. Твоя маменька, конечно, сурова, но она замечательная». Виктор неопределенно хмыкнул, однако поминать Настенькины грехи не стал. «И на том спасибо». Я взяла его за руку. «Проводишь на черную половину? Мне нужно поговорить с экономкой и с Жаном». Глава 20. Прасковья чем-то неуловимо напомнила мне Аглаю, может, возрастом, а может, выражением, появившимся на лице, когда я вошла в ее комнату. Я мысленно помянула мою предшественницу добрым словом, просто талант у человека настроить против себя всех окружающих. Впрочем, слушаются, и ладно, очаровывать всех вокруг я тоже не собиралась, достаточно и просто человеческого отношения. И, точно так же, как ее городская коллега, Прасковья бросила быстрый взгляд поверх моего плеча, когда я начал расспрашивать, как устроили Дуню, Марью и Петра. Конюха, как и в городе, поселили у конюшни, только не на чердаке, а во флигеле. Марью и Дуню, в черной части дома, на первом этаже, в отдельную комнату, которая предназначалась для слуг, приехавших с гостями. Только я хотела попросить экономку, чтобы позвала кого-нибудь проводить меня в эту комнату, кто его знает, как здесь относится к чужой челяди. Виктор сказал: «Места там немного, но есть все необходимые для жизни». И я распорядился, чтобы их кормили со всей остальной прислугой. «Спасибо». Я обернулась к нему, улыбнулась, всем видом давая понять: «Нет никакой необходимости, чтобы муж страховал каждый мой шаг в этом доме. В самом деле, я ведь не в пещере дракона». Но, похоже, Виктору кто-то доложил о том, как поначалу ко мне отнеслась Аглая, потому что он лишь улыбнулся мне в ответ и остался стоять. Возможно, и не зря, потому что, когда я завела речь о том, чтобы послать людей в лес, Прасковья снова глянула мне за спину. Не знаю, что оказалось убедительней, присутствие князя или упоминание, что лекарство должно помочь его матери, но экономка только поклонилась в ответ на приказ. «Сейчас пошлю парней веток нарубить, а как принесут, пару девок посажу почки да кору обдирать», — кивнула она. «Потом метелок навяжут, они в хозяйстве всегда сгодятся, а ивовые прутья на корзины пойдут, их тоже вечно не напасешься. Вот и отлично, а как ветки принесут, позови меня, чтобы я объяснила, какие почки отделить, или сама объясни, нужны уже набухшие, но еще не раскрывшиеся». «Не стоит вас, барыня, беспокойтесь за такой ерунды», — быстро сказала экономка. «Сама объясню, а вас позову, как все готово будет». Я не стала спорить, понимая, что и эта экономка вряд ли была в восторге от взбалмошной молодой хозяйки, даром что здесь, похоже, свекровь не позволила той развернуться в полную силу. Незачем зря нервировать людей, занятых делом. Не позовут к вечеру, приду разбираться, что к чему. Здесь, как и в твоем городском доме, меню согласовывают за неделю, — спросила я у мужа, когда мы вышли от экономки. «Да, только обычно Жан с Прасковьей не вмешивают в это хозяев. Я или матушка проверяем списки продуктов из чита. Оба честны, я не сомневаюсь в этом. Но по чьим вкусам Жан составляет меню? Своим собственным? Не совсем. Батюшка был большой любитель поесть. Наверное, это его изгубило, незадолго до того, как его хватил удар, он был настолько тучен, что ни одна лошадь не могла его нести. Вот, значит, откуда все эти жирные бульоны и тяжелые блюда. Сам я, как ты успела заметить, не привередлив в еде, хотя и ценю хорошую кухню. Виктор поднес мою руку к губам. Особенно когда готовишь ты, льстец, хмыкнула я. А твоя маменька, вкусно поесть, одна из немногих радостей, что у нее остались. И все же фигура княгини говорила о том, что радости этой она не предается чрезмерно. Что ж, возможно, и получится что-то изменить. Подходя к кухне, я невольно хихикнула. О чем задумалась? Поинтересовался Виктор. Вспомнила тот скандал про Жана и грязные лапти. До сих пор стыдно, но все равно смешно. Виктор рассмеялся. Не будем ему рассказывать, а то бедолаги эти лапти начнут в кошмарах сниться. Не будем, согласилась я. Муж потянул дверь, пропуская меня на кухню, оказавшуюся куда просторнее той, что была в моей усадьбе, и кухни в городском доме. Кто бы ни обустраивал ее, он явно был гурманом. Большую часть помещения занимала русская печь, да не беленая, а выложенная белыми изразцами от пола до потолка. Рядом с ней пристроилась высокая и узкая печка, похоже, с двумя духовками. Между ними расположился цилиндрический котел с краном для горячей воды. Неподалеку стояла вторая печка. Нет, пожалуй, плита. И мне сразу стало понятно, откуда появилось такое название. Рабочей поверхностью служила чугунная плита, и высотой она была как привычные мне кухонные, и даже такой же белой и блестящей, только не из-за эмали, а из-за все тех же изразцов. В углу стоял кирпичный очаг с вертелами, под дымоходом виднелось что-то вроде лопастей. Я пригляделась, в самом деле, там было установлено колесо с крыльями, и, когда в очаге горел огонь, поток горячего воздуха, уходящий в трубу, вращал это колесо, а оно, в свою очередь, заставляло крутиться вертело, с которыми соединялась цепью вроде велосипедной. Вдоль стен в три ряда тянулись полки, уставленные медной и луженой посудой. На верхних разместились крышки, медные заручки на гвоздях, белые луженые лежали, наполовину свешиваясь с полки. Ниже теснились кастрюли всех размеров, от огромных до крошечных, сотейники и противни, расставленные строго по ранжиру. Под полками расположились широкие столы на крепких подножках, почти полностью закрытые противнями, листами для выпечки и прочей утварью. Центр кухни занимал огромный выскобленный добела стол. Неподалеку стояла колода для рубки мяса, удивительно чистая, учитывая ее предназначение. Рядом с русской печью расположился еще один стол, судя по висевшим над ним скалкам, для работы с тестом. Кухня выглядела как владение опытного военачальника, все продумано, все под рукой, каждый предмет на своем месте. И сам военачальник обернулся ко мне и коротко поклонился. «Чего изволите, Анастасия Павловна?» – спросил он с едва заметным акцентом. «Если бы не белоснежный колпак и такие же сияющие чистотой фартук и нарукавники, я бы не признала в этом мужчине повара». Жан был невысокий, щуплый, носатый, с широкими черно-седыми бровями, почти сросшимися на переносице, и очень подвижным лицом, которому он безуспешно пытался придать невозмутимость. Но все же было очевидно, что мое появление его обеспокоило. «Жан, я хотела бы поблагодарить вас за сегодняшний обед. Он выше всяких похвал», — сказала я. На живом лице повара промелькнуло удивление. «Услышать это от вас — необычайный комплимент». В его голосе послышалась плохо скрытая ирония. «Ужин наверняка задуман такой же великолепный», — продолжала я.